Так, Штырев, это твоих рук дело. Дамир зажал ладонью рот, словно сам испугался тех слов, что у него вырвались, а потом взгляд его из шокированного превратился в скептический. Да не, это не мог быть ты. Согласен, не мог, его ведь Дерзюк застрелил. Но ты скажи, когда Штырева грохнули? Да уж пару недель как. А когда об этом вы узнали? Да в тот же вечер. Ты что, такое событие? Оно ураганом по всему МВД пронеслось, даже те, кто к уголовному розыску отношения не имеет, и то знали. Но почему ты об этом спрашиваешь? Я так понял, ты осведомлен не хуже моего. Потому что этот ваш генерал предлагал мне помощь со Штырем, хотя прекрасно знал, что тот уже пораскинул мозгами к этому моменту и опасности для меня не представляет. Так что, как ты понимаешь, с моей стороны бездействие твоего начальства во время моего похищения и эта откровенная деза о мифической подлянке уже мертвого авторитета, выглядит очень странно. Это тебе в копилочку причин, по которым я стараюсь избегать внимания не только криминального, но и правоохранительного. Попал меж двух огней, что называется. Да хреново как-то, ничего не скажешь. Мне, кстати, Сухов теперь тоже не особо доверяет. Не впопад, ответил Галиуллин, отстраненно рассматривая докуренную почти до самого фильтра сигарету и тут же вытаскивая новую. Я так понимаю, что из-за наших с тобой тесных отношений я у него в опале. Да я уже догадался то, что мы как малолетние токсикоманы по кустам прячемся, мне уже о многом говорит. Да и лояльных сотрудников под колпак не сажают. Вот-вот, покивал майор, начальство беспокоится, что я буду тебе сливать информацию. Так что я нынче в управлении что-то вроде персоны нон-грата. Мне ни о чем не сообщают, никаких распоряжений не доводят, ни в чем не задействуют. Так, сижу сбоку припека, штаны только протираю, безнадежно пытаясь найти зацепки по Свиридову. Да, не очень хорошая ситуация вырисовалась. Но что я могу поделать, только если приползти на коленях к Сухову с мольбами меня понять и простить, попутно читая текст присяги. Знаешь, Дамир, а так даже лучше. По крайней мере, ты не будешь разрываться между служебным долгом и нравственным. Меньше знаешь, крепче спишь. Есть мысли по поводу того, что от меня хочет Сухов. Ты, Серый, наверное, плохо меня слушал. Он чуть нахмурился, услышав мои умозаключения про долг, но поскольку я сразу же переключился на другую тему, не стал заострять внимание на моей фразе. Я тебе только что сказал, что нахожусь чуть ли не в информационном вакууме. Только слухи в курилке собираю, как сплетница. Но догадки у тебя хоть какие-нибудь есть? Настаивал я на своем. Есть, я думаю, что он хочет тебя привлечь по делу Свиридова. Больше просто не из-за чего. Этот глухарь как дамоклов меч над головой целого управления нависает. И чем больше времени проходит, тем ситуация хуже. Все-таки глухарь, пробормотал я задумчиво, пытаясь припомнить наш последний разговор с генералом. А мне он говорил, что я ошибаюсь в своих выводах, и у вас расследование все идет своим чередом. Вы с ним обсуждали это? Дамир удивился так сильно, что сделал вторую затяжку, забыв выдохнуть дым от первой. Дело ведь было до жути щекотливое, и представить, что Сухов говорит о нем с кем-либо посторонним, было просто немыслимо. Да так, немного коснулись. Генерал мне лишь намекнул, что у вас все в порядке, но и мое участие в этом деле очень было бы кстати. Вроде как пытался сделать хорошую мину при плохой игре, но условием мне было озвучено, что я должен пойти под погоны. Старый интриган, майор зло сплюнул на землю, процедив вдогонку еще какое-то неразборчивое ругательство. Как будто ты раньше этого не знал. Слушай, Дамир, раз уж мы сумели пересечься, я хочу еще кое о чем тебя попросить. Постараюсь помочь, Серый. Он тряхнул головой, отгоняя мысли о своем начальнике. Что там у тебя? Ты знаешь, кто такой хан? Шутишь? Конечно же знаю. Крестный отец, блин, всей московской мафии. Да, точно он. В общем, этот монгол, или кто он там есть, похитил одну девушку, чтобы шантажировать меня. И он уже этим очень активно пользуется, заставляя меня плясать под свою дудку. Блин, Серый, это очень хреново. Галиуллин было собрался устроить тут нервные вышагивания, но ограниченный периметр куцей растительности его остановил. Поверь мне, запятнавшись раз в этом дерьме, уже никогда от него не отмоешься. Не делай того, что он от тебя хочет. Я и не собираюсь, Дамир. Но не обо мне сейчас речь. А, да КХМ, девушка. Вы с ней хорошо были знакомы? Ты хочешь, чтобы я ее помог найти? Вроде того. Я понимаю, что в твоем нынешнем положении это будет непросто, да и особых надежд на это не возлагаю. Просто я должен быть уверен, что попробовал все». Немного помолчав, я наблюдал, как майор докуривает сигарету и достает третью или уже четвертую. На самом деле, Дамир, мы с ней толком и не знались. Познакомились в спортклубе, где она работает администратором. Общались всего пару дней, да разок на свидание сходили. Вот, пожалуй, и все. Но я, блин, не знаю, поймешь ли меня, но я не могу ее там оставить, понимаешь? А я говорю, все беды из-за женщин. Но ты ж меня не слушаешь никогда. Потом он немного помолчал и осведомился без намека на сарказм или подколку. «Ты влюбился, что ли?» «Не думаю, дружище». Я с сомнением поджал губы и отрицательно мотнул головой. «Скорее, чувствую за собой вину. Говорить о том, что проведя с девушкой столько времени рядом, смеясь с ней и шутя, ощущая ее эмоции как свои собственные, я перестал воспринимать ее как незнакомку, я, естественно, не стал. В общем, давай потом обсудим мои мотивы». «Ладно, факт в том, что дозвониться я до нее третий день не могу, и на работе она не появляется. Я марионетку посылал в клуб разведать, там подтвердили, что она пропустила уже две смены и на связь не выходит. Кого-кого ты к ней на работу послал? Тьфу ты, блин, неужели я это вслух ляпнул? За прошедшие дни настолько я привык к своим ручным мертвецам, что уже забываю разговор фильтровать. Опасная оговорочка, ой, опасная. А если вообще бы зомби сказал, то как бы сейчас оправдывался? Осторожней надо быть, Серж, не забывай, кто ты есть. Нет у тебя сейчас морального права раскрываться перед кем-либо. Да так, я как можно равнодушнее махнул рукой, пытаясь показать всю пустячность вопроса, не суть важно. Главное, что она пропала. Сможешь по номеру телефона пилинг провести, мне хотя бы вышку знать, где она в сети была последний раз, вдруг хоть какая-то зацепка будет. Попробую, Серый. Галиуллин то ли действительно решил не заострять внимание на моей оговорке, то ли просто понял, что я ничего ему не расскажу. Ты мне цифры ее давай, а я сделаю, что сумею. По возможности постараюсь провернуть незаметно, а то получится, что помимо хана ею еще и наш старый лис заинтересуется. Ты все правильно понял, Дамир. Генерал о ней знать не должен и подавно. Спасибо заранее, дружище. Я уверен, ты не подведешь. Если что узнаешь, то дай знать, я с тобой свяжусь. Погоди, как я тебе дам знать? Вопрос Дамира остановил меня, когда я уже собирался развернуться и уйти. Ты же номера меняешь чаще, чем носки. Электронную почту могу тебе дать. Слушай, вот не рекомендую. Я тебе как сотрудник органов говорю, что тайна переписки существует только до первого запроса из МВД. Так что я не доверяю письму, особенно если моя задница от этого может пострадать. А одноразовые почтовые ящики, прокси, VPN и Tor для кого придумали, не удержался я от подколки. Но твоя-то почта не одноразовая. Откуда ты можешь быть уверен, что ее никто не читает, помимо тебя? Галиуллин довольно быстро нашелся с ответом, и я, если б не мог видеть его эмоции, даже мог бы подумать, что он в современных методах анонимизации в мировой сети хоть что-то понимает. Но его смятение и неуверенность при обсуждении этого вопроса выдавали его с головой. «Ладно, некогда нам тебя обучать», — махнул я рукой на своего отсталого в сфере информационных технологий товарища, отчего он недовольно поморщился, поняв, что его раскусили. «Мы сделаем проще, в духе императорской разведки. Если узнаешь что-нибудь стоящее, то на подоконник чайник выставь. Вон тоже твоя кухня». Я указал пальцем на темное окно многоэтажки на третьем этаже. «Ага, она. И что, выставлю я чайник, а дальше? А дальше на тебя выйдет мой связный». Я на секунду задумался, вспоминая, кто самый колоритный из моих легионеров, такой, кого ни с кем не спутаешь. Он будет со шрамом наполовину щеки, ты его легко узнаешь. Откуда у тебя такой связный взялся? Да еще и настолько надежный, секрет фирмы. Хитро подмигнул я товарищу, испытывая где-то в глубине души сожаление, что не могу ему рассказать правды. Или ты думаешь, что один умеешь играть в шпионов? Связные, блин, марионетки, неприятные инциденты эти твои. Во что ты впутался, старина? Ох, не нравится мне это все, Серый. А мне-то как это не нравится? Рады приветствовать вас в нашем заведении. Высокая статная девушка модельной внешности ослепительно улыбнулась вошедшему посетителю. У вас уже заказан столик или вы желаете выбрать место из свободных? У меня назначена встреча в 8-й комнате. Проводите меня? Конечно, позвольте только уточнить информацию». Красавица Хастис буквально за секунду перевернула лист, закрепленный у нее в планшетной папке, мазнула по нему взглядом и снова лучезарно улыбнулась. «Назовите, пожалуйста, ваше имя». «Петр Вуинович», — недовольно буркнул гость, начинающий раздражаться, что его так долго держат в холле. «Да, все верно. Позвольте вас сопроводить». Девушка открыла толстую стеклянную дверь и услужливо придержала ее перед мужчиной, украдкой смерив его непропорционально толстые рукава пиджака и неразгибающиеся руки. Визитер быстрым шагом проследовал за Хастис через общий зал, и вскоре они оказались в длинном коридоре с дверями по обе стороны, что сильно напоминало планировку отеля. Мужчина был столь нервирован, что за весь путь даже не бросил взгляда на старательно виляющую перед ним бедрами даму, а только непрестанно хмурил брови и что-то неразборчиво шипел себе под нос, будто репетируя диалог. Наконец они подошли к темной двери с витиеватым изображением цифры 8, и девушка поспешила откланяться и сбежать, подсознательно ощущая сгущающееся вокруг незнакомца напряжение. Глубоко вздохнув, собираясь с мыслями, посетитель с некоторым трудом постучал в косяк, а потом с еще большими затруднениями повернул круглую ручку и открыл дверь, за которой оказалось небольшое помещение, окутанное почти интимным полумраком и непроглядной завесой табачного дыма. «А, здравствуй, Петр, я уже заждался». За столом сидел представительный мужчина, поигрывающий зажатой между пальцев смесью сигареты и сигары. Помимо пепельницы на столе перед ним ничего больше не было. «Я не Петр, я Петр», — поправил тот, подходя ближе и усаживаясь напротив. «Это разные имена». «Да-да», — мужчина помахал рукой, всем своим видом показывая, как мало его волнует сделанное замечание, так для чего ты так настойчиво искал со мной встречи. «Насколько я знаю, ваше противостояние с ханом на ближайший бой не грозит перейти на качественно новый уровень, не так ли?» Несмотря на понебратский тон собеседника, Петр опасался обратиться к нему на «ты», поэтому тщательно подбирал слова, чтобы ненароком не задеть его. Хоть этот вальяжно покуривающий сигарилу мужчина не был напрямую связан с криминалом, связываться с ним опасались даже самые влиятельные и отмороженные. Что уж говорить о Вуиновиче, который ни тем, ни другим похвастаться не мог. «Ха-ха, да, это будет чертовски забавно. После того, как этот кабан расплескал свои мозги, вряд ли у старика есть хоть один шанс против меня». «Боров», — на автомате поправил его Петр. «А, я говорю, что его звали Боров, не кабан. Да мне как-то фиолетово, ты давай ближе к телу, Петя, чего хочешь-то?» «Я Петр, да хоть пидр». Внезапно мужчина повысил голос и стукнул кулаком по столу, отчего стоящая на нем пепельница подпрыгнула и чуть не перевернулась. «Ты долго кота за яйца тянуть будешь. Говори, что тебе надо, шваль, и проваливай. Не нужно так грубо». Петр ненадолго потерял самообладание, и эта его реплика прозвучала почти плаксиво. Его немного обескуражила такая резкая вспышка, ведь диалог, казалось, выстраивался до сих пор вполне мирно. «Не тебе, подстилка воровская, указывать мне как нужно, а как нет, ты понял. Думаешь, я не знаю, кто ты есть и что из себя представляешь? Ошибаешься, серп, я о тебе вполне наслышан. Последний раз говорю, выкладывай, что ты хотел, иначе тут через секунду материализуются крепкие ребята и выкинут тебя, как грязную шавку, которой, впрочем, ты и являешься». «Ну». Петр изначально не очень охотно шел на эту встречу, одолеваемый мрачными предчувствиями, а теперь, когда его прогноз касательно хода предстоящей беседы подтвердился окончательно, настроение и вовсе упало ниже плинтуса. Но давать заднюю было уже поздно, сидящий напротив него человек был, пожалуй, единственным, кто способен ему сейчас помочь достичь желаемого и свершить свою месть. «Да-да, конечно». Вуинович неловко попытался достать закатанными в пластиковые лангеты по самые плечи руками телефон из внутреннего кармана. Это получилось, но не с первого раза. Да еще и под недобрым пристальным взглядом собеседника пальцы внезапно вспотели и стали совсем плохо слушаться. «Вот, посмотрите это видео. Ты что, мне тут кино решил показать? Ну, пеняй на себя, говнюк». У мужчины в руках появился какой-то стильный металлический брелок с единственной кнопкой, которую он и нажал. Уже через несколько секунд в комнату ввалилась парочка мордоворотов, которые своими габаритами могли пристыдить иной шкаф. «Ребята, этого», — кивок в сторону Петра, — «отутюжить ногами и сунуть в помойку». «Нет, подождите». Вуинович чуть ли не заорал, безуспешно сопротивляясь двум парам могучих рук, что играючи подхватили его и уже потащили к выходу. Это касается нового бойца Хана. Он нашел достойную замену Борову. «Стоять!» Командный рык, которому позавидовал бы любой кадровый офицер, остановил Громил на полпути к двери. «Присаживайся, Петя, и давай сначала. У тебя есть 20 секунд». «Конечно». Гость снова уселся за стол, опасливо косясь на не спешащих покидать помещение бодигардов. «В общем, как я и сказал, Хан нашел себе бойца, которому в подметке не годится даже Боров. Громкое заявление. Доказательства, я так понимаю, тут...» Мужчина ткнул недокуренной сигаретой в сторону лежащего на столе смартфона. «Именно. Позвольте». Петр неловко подцепил телефон со столешницы и начал в нем что-то тыкать. Наконец он запустил видео и передал его экраном вперед. «Это что? Это журналистская съемка из зала суда. Эту запись показывали на заседании. Здесь Боров выходит на ринг с этим человеком, которого хочет выставить Хан. Это вот этот», мужчина ткнул прямо угольком сигареты в экран, а потом торопливо сдул налипший на стекло пепел. «Новый боец Хана? Пока не впечатляет. Смотрите до конца». Около минуты царила тишина, пока собеседник внимательнейшим образом просматривал видео. Вскоре, когда наступила кульминация боя, он не удержался от удивленного присвистывания и почесал затылок. «Мощно, ничего не скажешь. Осадить такую тушу, как покойный Боря, да еще в толстой перчатке, это нужно иметь пудовые кулаки. И кто же этот персонаж в нашей сказке?» «Это Сергей Секирин, известный в Москве спиритуалист». «Чего? Кто?» «Я понимаю ваше удивление, но это так. Вы можете поискать о нем упоминания в новостях. Вся эта история широко освещалась в прессе». «Ладно, допустим». Мужчина выставил ладонь, останавливая Петра. «Твой какой интерес в этом всем? Ты ведь понимаешь, что если это какая-нибудь подстава, то тебя не спасет даже сам патриарх всея Руси». «Понимаю», спокойно ответил Петр, «но включите следующую запись и вам станет все намного яснее». Мужчина ткнул пальцем в экранную кнопку и с интересом стал наблюдать за разворачивающимся действом. На второй записи очень похожий молодой человек, который на прошлом видео опрокинул здоровяка Борьку, стоял напротив толпы бородачей, не выглядя при этом особенно испуганным. Вскоре, как и ожидалось, завязалась драка. Да еще какая! Секирин валил народ просто пачками. Причем, зачастую хватало и одного удара, чтобы враг даже не пытался подняться. А под конец, когда один из них выхватил нож, этот спиритур спиретать футы. Короче, этот тип просто достал ствол и пострелял оставшихся на ногах. Охренеть! У него с самого начала был ствол, но он вышел один против сколько их там было? Да десяток, не меньше, с голыми руками. Твою мать, у этого мужика должны быть либо цельнометаллические яйца, либо напрочь отбитая пустая башка. Теперь-то уже с уверенностью можно сказать, что шансы на победу в поединке на бойне у этого старого козла не то что стопроцентные, а даже выше, с таким-то бойцом. Увлекшись просмотром записи, мужчина не заметил, как его сигарилла дотлела до самого фильтра и погасла. Он попытался затянуться и с негодованием швырнул ее прямо на пол. «Это что еще за Джон? Мать его, Рэмбо, это все тот же самый Секирин. Не шутишь, это не постановка, реальная драка», хотя интуиция настойчиво шептала, что настоящая, слишком уж реалистично и кроваво, к сожалению, самое реальное. Петр демонстративно приподнял свои руки и помахал ими в воздухе. Это тоже он сделал. «А, я понял». Лицо собеседника озарила хитрая улыбка. «Ты, шкурка крысиная, отомстить ему хочешь?» «Так, именно». Гость пропустил мимо ушей явное оскорбление в свой адрес, здраво оценивая свои возможности и понимая, что не в его силах сделать хоть что-нибудь сидящему напротив человеку. «Поэтому, ты пришел ко мне, не побоявшись даже гнева своего хозяина? У меня нет хозяев». Впервые посетитель позволил себе выразить нечто похожее на возмущение. «Ой, что ты мне сказки рассказываешь, шестерка, а то я не знаю, под кем ты ходишь». В ответ Петр лишь зло сверкнул глазами, но промолчал, не желая развивать дальше эту тему. «Ладно», мужчина снисходительно подмигнул Вуиновичу, «у тебя есть конкретные предложения, или ты только это хотел показать?» «Есть, ведь я знаю, как Хан сумел убедить Секирина биться вместо Борова, и как его можно попытаться куда-нибудь заманить, но нужно поторопиться, потому что когда он подаст заявку на участие в бойне, найти его уже вряд ли удастся. Ну-ка, выкладывай, я тебя внимательно слушаю». Глава 4. Для меня ночь прошла спокойно и даже в какой-то степени скучно. Я старался научиться наиболее полно воспринимать как можно большее количество своих марионеток, не ощущая себя при этом стукнутым пыльным мешком. Не совсем уверен, но мне показалось, что стало получаться немного лучше, хотя все равно ощутимо било по мозгам. Видимо, в этом деле требуется немалая сноровка, опыт и долгие тренировки, как, в принципе, и в любом другом. Заодно я обратил внимание на один интересный момент. Мертвецы, по сути, были вполне самостоятельными организмами и не нуждались в постоянном контроле с моей стороны, а предпочитали следовать своим прижизненным привычкам. В принципе, это было очевидно и раньше, ведь когда я спал, трупы продолжали бодрствовать и не спешили падать ничком без моего мысленного присутствия. Или, может, их контролем занималось мое недремлющее подсознание, черт знает. Тем временем, зомби-шпионы занимались своими обычными воровскими делами, до самого рассвета разъезжая в компании таких же социально опасных типов по различным сомнительным местам и заведениям, а потом изображали отдых от дел праведных. Изображали, потому что никакой отдых им не был на самом деле нужен. Они были как механизмы, хоть и созданные из костей и плоти. Пока есть питающая их сила, они будут стирать мясо до костей, но делать то, что я им прикажу. В общем, наблюдать за ними было совсем неинтересно и скучно. Остальные же марионетки проводили время еще более уныло. Они просто сидели по машинам, раскиданные по глухим дворам Москвы, ожидая часа, когда понадобится мне. От скуки стал размышлять о природе ходячих мертвецов. Я никогда не ощущал от них даже подобия сопротивления своей воле или малейший намек на недовольство. Да что там недовольство? Они никогда даже эмоций своих мне не являли. Их покорность и молчаливая безропотность совсем не были похожи на чувства кладбищенских покойников, пустые взгляды которых мне до сих пор, бывает, являются во снах. Но каким образом мой дар делает из них послушных кукол, запрограммированных на свое обычное поведение, не знаю и боюсь никогда не узнать. Мне бы встретить кого-нибудь более опытного в этом деле, такого же обладателя дара, чтобы понимать хотя бы теорию, но чего нет, того нет. По крайней мере, все мои поиски во всемирной паутине заканчивались только перепиской с какими-то поехавшими фриками, которые несли какую-то совершеннейшую эзотерическую околесицу. Ход моих мыслей прервал забрезживший над крышами многоэтажек рассвет, потеснивший мрак ночного неба и начавший окрашивать его хмурой утренней серостью. И я подумал, как бы здорово сейчас было наблюдать за этой небесной метаморфозой из окна своих апартаментов, сидя в толстом махровом халате на своей уютной лоджии, которая стилизована под охотничий домик, с чашечкой свежего горячего кофе. Внезапно накатила такая невыносимая тоска по уютному гнездышку, которое я так долго и упорно выстраивал под себя, где каждый стульчик был анатомически совместим с моим седалищем, и даже каждая дверная ручка идеально эргономично ложилась в ладонь. Но я понимал, что никакой надежды попасть домой в ближайшее время нет. Не тогда, когда самый влиятельный авторитет Москвы и целый генерал МВД хотят меня разыграть в своих интригах как безвольную пешку. И так от этого осознания стало муторно, аж завыть захотелось. И тут я понял, что если прямо сейчас не получу хотя бы душ, чистую одежду и возможность вытянуть ноги, не протянуть, не путайте, на нормальной человеческой кровати, а не валяться на задних сиденьях, скрючившись, как труп человека из Талунда ХМ, интересно, а я бы смог оживить его. Только представьте, какой переполох начнется в музее, когда многовековая мумия под стеклом зашевелится. Хотел бы я увидеть лица посетителей. Господи, и о чем я только думаю. Совсем уже крыша съезжает на старости лет. В общем, если я не получу в кратчайшие сроки хотя бы этого минимума, то просто начну чувствовать себя каким-то животным. Нет, серьезно, у меня вши скоро заведутся уже, а такое состояние очень плохо может сказаться на моем эмоциональном фоне, а человеку с моим даром очень вредно и рискованно. Я уже не раз замечал пагубное влияние силы на свое поведение, и, боюсь, что чем больше я нестабилен психологически, тем опаснее становлюсь для окружающих. Ладно, для врагов, их уже не жалко. А если пострадают простые люди, смогу ли я тогда себя простить? Решено. Мне нужно обзавестись какой-нибудь жилплощадью в черте города, чтоб не оставлять без надзора живых мертвецов, и не светить особо при этом своим лицом. Я поймал себя на том, что последние несколько минут, параллельно со своими мыслями, гипнотизирую немигающим взглядом билборд с рекламой агентства недвижимости, которая обещает возможность снять квартиру за 10 минут, посредством одного только интернет-сайта. Ключи же риэлтор привезет сам, куда ему только скажут, в самые кратчайшие сроки. Похоже, именно этот баннер и натолкнул меня на мысли о жилье, причем, даже раньше, чем я успел осознать, что вижу перед собой. Ну, раз с этим определились, пора выбрать себе представителя. В принципе, взять на себя роль арендатора мог любой из моих подопечных. У некоторых из них были полностью легальные банковские карты, честно оформленные на их имена, так что оплатить съем я могу с любой из них хоть сейчас. Правда, покопавшись в чужих воспоминаниях, понял, что баланс у всех был строго около нулевой. Как-то бандиты привыкли больше доверять наличным, чем циферкам в личном кабинете, и использовали эти карты чисто для мелких бытовых мелочей, типа покупок в интернете, приложения и прочего. А один так вообще деньги в какую-то онлайн-игрушку регулярно вкладывал. Оказывается, преступникам тоже не чужды простые человеческие зависимости. Пришлось своих марионеток немного обезжирить, наскребая на аренду и залог, благо, что пухлые кошельки носил буквально каждый из них, а заначки на черный день имели через одного, так что совсем без денег не останемся. А раз так, то и экономить нечего, подумал я, отправляя одного из трупов в ближайший банкомат, чтобы зарядить немного наличности на его же счет. Затем с его карты я оплатил неплохую, если судить по фотографиям на сайте риэлторской фирмы, однокомнатную квартирку, которая находилась от нашего места стоянки буквально в 5 минутах езды. На первое время хватит, чтобы вновь почувствовать себя в шкуре человека, а дальше видно будет. Предвкушение простых бытовых удобств было настолько сильным, что я на несколько секунд даже позабыл обо всех невзгодах, что обрушились на меня в последнее время. Мне даже показалось, что думая о таких обыденных мелочах, как чистая вода и ощущение чистого постельного белья, в объятия которого хочется броситься с разбегу, я испытывал счастье. Вот как, оказывается, мало нужно человеку. Отправив за ключами мертвеца и уладив от его же лица все формальности, спустя бесконечно долгих 1.5 часа, реклама и тут наврала, какие там 10 минут. Я наконец-то стоял под струями горячей воды, блаженно прикрыв глаза. Да, просто стоял, наслаждаясь ощущением теплых потоков, омывающих мое усталое тело. Мне показалось, что я провел в душе не более 30 минут, но когда я вышел из ванной комнаты, то обнаружил, что кайфовал чуть меньше 2 часов. Ну и ну. После тщательной помывки к своей старой одежде я даже не притронулся, так и оставил валяться в углу пыльной кучкой грязных тряпок. Даже просто смотреть на нее казалось оскорблением для моего отмытого и обновленного тела, что уж говорить о том, чтобы ее касаться. Скоро мне мертвецы должны были принести обновки. Они уже вовсю шерстили магазины в поисках подходящих вещей, чтобы, во-первых, не сковывали движение, во-вторых, не были приметными, а в-третьих, подходили к промозглой осенней погоде. А то я, знаете ли, задолбался уже стучать зубами в тоненькой олимпийке. Все-таки начало ноября уже на дворе, пора бы утепляться. Наконец зомби привезли мне длинную парку с капюшоном, которым отлично можно скрыть лицо, пару футболок и самых обычных джинсовых штанов, какие на улице встречаются у каждого второго прохожего. Свои кроссовки я решил оставить, очень уж они удобные, да и брать обувь без примерки показалось мне не самой удачной идеей. Кто знает, что меня ждет завтра. Вдруг, нужно будет бежать, сломя голову и не разбирая дороги, а у меня мозоли, ага, обхохочешься прям. Когда новинки моего гардероба были обследованы и примерены, я направился к массивному дивану, который даже на вид был чертовски мягким и удобным. Я шел неспешно, предвкушая, как моя уставшая от неудобных сидушек спина вновь познает блаженство полноценного горизонтального положения. Но не успела моя голова коснуться пышных поролоновых подушек, как я подпрыгнул, будто ежиком уколотый. Причина моего оживления была проста. Один из моих внедренцев в криминалитет прямо сейчас стоял на тротуаре в центре Москвы и смотрел на вальяжно входящего в модную забегаловку, кого бы вы думали, Арслана Сафарова, собственной персоной. А ведь совсем неподалеку, буквально в 1.5 часа езды, еще 3 марионетки послушно замерли в машине, ожидая моих распоряжений. Ну как тут было не воспользоваться ситуацией и не попытаться решить проблему с женихом Виктории? Арслан вошел в ресторан и вскоре уже сидел за заказанным столиком, рассматривая вычурно оформленное меню. Сам он не любил ходить по таким заведениям, считая их слишком скучными. Ему больше по душе были громкая музыка, легкие наркотики и разгоряченные танцем девичьи тела в вип-ложе ночного клуба. Вот такое времяпрепровождение ему действительно нравилось, в отличие от попенсионерски унылого ковыряния вилкой в своей тарелке. Но его сюда пригласила Света, а ее желание для Арслана с недавних пор очень многое значило. Света, да, что за девушка? Горячая, как огонь, страстная, как тигрица, неудержимая, как ураган. В ночь Хэллоуина, когда он потерпел сокрушительное и крайне позорное поражение от этого вонючего гиджделлаха, Сафаров одержал и одну из своих самых выдающихся побед. И если бы не тот стыд и унижение, что испытал Арслан во время драки, он бы даже сказал Секирину спасибо за то, что благодаря ему он встретил Светлану. Секирин — грязная мразь, как же он его ненавидел, как хотелось расколотить его паскудную морду до кровавых гематом, чтобы раз и навсегда стереть с нее это снисходительное выражение. И Арслан не успокоится, пока не осуществит задуманное. Неважно, сколько потребуется времени и денег, чтобы найти этого трусливого ссыкуна, что забился сейчас в какую-нибудь нору и не кажет носа. Рано или поздно он его найдет и очень жестоко накажет. Тот, кто поднимает руку на Сафаровых, в лучшем случае должен ее лишиться. Так учил его отец, и Арслан ни на секунду не сомневался в мудрости своего родителя. Но Света, Света — самая яркая женщина из тех, что когда-либо делили с парнем постель. В ту ночь он даже не пытался покинуть ее объятий, напрочь забыв про Вику, эту вечно холодную и отстраненную недотрогу, которая, как выяснилось, не со всеми была такая безучастная и пассивная. С тем же Секириным, сука, как же хочется уже вырвать ему ноги. Так вот, с этим Секириным она была вполне мила и общительна. А эти ее взгляды, которые она нет-нет, но кидала в его сторону, эти воспоминания приводили Арслана в самое настоящее бешенство, пробуждая сразу целую смесь сильных чувств вроде ненависти и ревности. Тихонько ругнувшись себе под нос, парень вышвырнул из мысли эти неприятные эпизоды прошедшего вечера, возвращаясь к чуть более поздним и не в пример более сладостным воспоминаниям о ночи со Светланой. Интересно, а чем закончится их сегодняшняя встреча? Ведь не просто же так она предложила ему посидеть и пообщаться. Наверняка, ей тоже запал в душу пылкий и неутомимый юноша, который привык брать стремительным приступом любые крепости. Звучит весьма имен. Мысли парня были бессовестно оборваны какой-то суетой и шумом. Вынырнув на секунду из сладких грез, Сафаров-младший обнаружил, что по залу металась управляющая, кстати, тоже весьма сочная куколка, и о чем-то взволнованно спрашивала у гостей. «Извините, это не вы приехали на синем Бентли Континенталь, а?» Арслан, хоть не сразу, но уловил смысл ее слов, с трудом отрывая взгляд от ладной фигурки, затянутой в деловой, но эффектно облегающий деловой костюмчик. «Не то есть да, я. В чем проблема? Там пришел мужчина, говорит, что случайно поцарапал вашу машину, когда сдавал назад. Он хочет уладить все возможные разногласия на месте». «Что о, поцарапал?» Арслан вскипел просто мгновенно, настроившись проучить как следует неаккуратного растяпу. «Да моя машина стоит дороже, чем все его органы. Где этот урод?» Девушка растерялась от столь открытого выражения агрессии, видимо, немного испугалась, но все же ответила максимально информативно. «Он сказал, что будет ждать вас возле автомобиля». Резко вскочив с места, не удостоив больше управляющую и взглядом, парень стремительно двинулся в сторону выхода, на ходу сжимая и разжимая кулаки. Чтобы Арслан там не увидел, насколько бы незначительны не были повреждения, но этот неуклюжий осел сейчас поедет в больничку. И Сафаров знал, что ему ничего за это не будет. Чуть ли не выбежав из ресторана, парень быстро сориентировался и нашел взглядом свой континенталь, аристократичного кобальтового цвета. Возле него Арслан обнаружил какую-то говновозку, стоящую вульгарно близко к его машине, и мельтешащего рядом мужика. «Так вот он ты какой, водитель. Ну, нищеброд, готовься отрабатывать прощение». Сафаров целенаправленно зашагал к нему, намереваясь без лишних разговоров уложить на асфальт прямым правым, а потом добавить ногами, когда тот уже окажется на земле. В идеале было бы сломать ему что-нибудь, чтоб этот кретин в полной мере осознал всю глубину своего проступка. Но похоже, этот идиот до сих пор не понимал, в какую беду он встрял. Ведь чудак не выглядел ни напуганным, ни расстроенным, ни даже сколько-нибудь озабоченным приближением молодого и злого парня, который не особо-то и скрывал свои агрессивные намерения. Что ж, наступило время нарушить безмятежное спокойствие этого плебея. Вот молодой человек делает предпоследний шаг, следующий уже выведет его на дистанцию прямого удара дальней руки. За долю секунды Сафаров-младший успевает скрутить свое тело в тугую пружину от таза до плеча. Сейчас он распрямится, мгновенно перенося вес с дальней опорной ноги на переднюю, таз сделает резкий поворот, ускоряя туловище, и в голову ублюдку полетит мощный удар, который сложно ожидать от юноши его комплекции. Вот-вот, прямо сейчас. Внезапно в Арслана врезалась резко распахнувшаяся дверь чужого автомобиля, и парень, уже приготовившийся бить, просто потерял равновесие. От подобной подлянки Сафаров даже как-то растерялся и не успел в полной мере осознать, что вообще произошло. Потеряв равновесие, он расселся на пятой точке, упершись ладонями в асфальт, и с недоумением взирал на неожиданно возникшую преграду. А вот те, кто устроил ему эту засаду, вовсе не собирались мешкать, и воспользовались заминкой молодого азербайджанца по полной программе. Доселе мужик, изображавший невозмутимость, вдруг показал редкую сноровку и навалился на почти беззащитного парня, скрутив его за считанные секунды так, что тот не мог даже пошевелиться. Будучи в таком неудобном положении, парень ничего смог противопоставить более крупному и, как оказалось, гораздо более сильному сопернику, так что Сафаров мог только натужно сипеть, безуспешно пытаясь вырваться из тисков стального захвата. А тут еще на помощь подоспел и второй злоумышленник, оказавшийся ничуть не менее слабым, чем его подельник. Синхронно приподняв парня с земли и залепив мимоходом коленом в душу, отчего тот согнулся пополам, Сафарова забросили в салон машины, как какую-то дворнягу. Внутри, после того как удалось хоть немного отдышаться, Арслан попытался снова оказать сопротивление и вырваться из плена, но зажавшие его с двух сторон похитители не дали ему даже малейшего шанса, жестоко подавив его попытки высвободиться, осыпая чувствительными ударами с обеих сторон. Парню пришлось укрыть лицо руками и согнуться, чтобы защитить еще и живот, ведь кулаки у неизвестных были отнюдь нелегкие, и они даже в сидячем положении умудрялись неслабо так окучивать Сафарова. И каждый раз, когда чужой кулак попадал ему по голове, в ушах нарастал натужный звон, пульсирующий в такт биению сердца. Бросив бесплодные попытки вырваться на свободу, юноша притих и только сейчас заметил, что за рулем сидит еще один человек, внешностью под стать своим компаньоном. Почему-то теперь вид всех их вместе и каждого по отдельности воспринимался как бандитский, хотя изначально, на злом кураже, молодому человеку неуклюжий водитель показался тюфиком и легкой жертвой. Но сейчас Арслану вдруг стало так страшно, как не бывало еще никогда в жизни. Кто эти люди? Что им нужно? Почему они его похитили? Может, их наняли конкуренты отца, которые не осмеливались действовать так нагло в Азербайджане? И куда его везут? Почему ничего не объясняют, не требуют звонить родителям, не просят денег, везут до безопасного места, чтобы там раскрыть свои карты, или о вот об или думать совсем не хотелось? Эй, какого черта вы творите? Сафаров-младший попытался установить хоть какой-нибудь контакт, но наткнулся просто на непрошибаемую стену безразличия. В его сторону никто даже не бросил взгляда, не говоря уже о том, чтобы ответить. Алло, ой. Парень попытался слегка приподняться, ухватившись за спинки передних сидений, но ему тут же чувствительно прилетел тычок локтем под ребра, заставляя со свистом выплюнуть такой нужный воздух. «Что вам нужно?» – уже куда тише и испуганнее спросил Арслан. Он почти лепетал, пытаясь взять под контроль непослушный голос, который вдруг сделался таким неуверенным и робким. «Молчание! Сколько вы хотите?» Этот вопрос прозвучал настолько ничтожно и униженно, что юноше стало стыдно за самого себя. Он – сын самого Тугая, Тугая Сафарова, к словам которого прислушиваются в его родной стране даже высокопоставленные министры, сидит тут, зажатый между двумя презренными геурами, и что-то просительно бормочет. Черта с два. Поднявшаяся волна злобы придала юноше сил, и он начал бороться с утроенным рвением, пытаясь одолеть хотя бы одного из своих врагов, чтобы никто потом не сказал, что он, Арслан, безропотно сдался на милость похитителям, подобно трусливой овце. Парень толкался, бился, легался, несколько раз от отчаяния даже пытался укусить, но его пленителей ничего не пронимало. Они играючи перенесли весь этот его демарш, пока юноша не выдохся окончательно и не повис на их так и не дрогнувших руках. Удивительно, но ни один из похитителей даже испариной не покрылся, хотя Сафаров рвался из их захватов с неудержимостью запертого в клетке дикого льва. Адреналин придал ему столько сил, что казалось, он способен был пробить даже крышу этого ущербного автомобиля, если кто-нибудь позволил бы ему это сделать. Однако неизвестные без всякого видимого труда сдержали его полубезумный напор и выглядели все такими же свежими, как и при посадке в машину. А вот пленник выдохся окончательно, потеряв последние силы. Даже если его сейчас выпустят из автомобиля по доброй воле, вряд ли у него хватит выносливости, чтобы убежать. «Куда вы меня везете?» Ехать в гнетущей тишине с троицей похитителей было просто невыносимо, поэтому Арслан снова попытался их разговорить. Но ему снова никто не ответил, и даже не повернул в его сторону головы. «Хватит играть в молчанку, Челимпох, Анансычем, отвечайте!» От избытка чувств парень начал грязно сквернословить на родном языке, накручивая себя и пытаясь прогнать испуг от неозвученных намерений этих странных людей. Ответом ему, как и прежде, было молчание, от которого по спине начали пробегать волны мурашек и ручейки холодного пота. Поняв, что не услышит от похитителей ни единого слова, Сафаров замолчал и сам, напряженно размышляя над путями выхода из сложившейся ситуации. Но в голову упорно ничего не лезло. Все, что мог, он уже попробовал и безнадежно проиграл. Достать незаметно телефон не было никакой возможности, да и, если честно, Арслан не был уверен, что не оставил его на столике в ресторане. А лезть в карман и проверять было боязно, ведь если он там, то его гарантированно отнимут. Так что теперь оставалось только надеяться на Аллаха и его милость к своему последователю. Городской ландшафт тем временем сменился густым подлеском лесопарковой зоны. Несмотря на хорошую дорогу, здесь было крайне мало автомобилей, а простые пешеходы и вовсе отсутствовали. Чем безлюднее становился пейзаж, тем больше юношу накрывала паника, прогоняя не успевший укорениться фатализм. Он уже снова готов был попытаться растолкать немых громил, чтобы добраться до ручки двери и совершить побег, но автомобиль внезапно остановился. Сидевшая рядом парочка, не сговариваясь, вытолкала его наружу, где схватили под руки и потащили спиной вперед, так что Арслан мог видеть только, как его пятки бороздят землю, оставляя две параллельные полосы на ковре из опавшей рыжей листвы. Вот с ноги слетела одна замшевая туфля, но никто даже не подумал остановиться и надеть ее обратно или хотя бы подобрать ее. Вскоре, зацепившись за корень, в куче мокрых листьев затерялась и вторая. Носки сразу же промокли, напитавшись грязной влагой осеннего леса, и стали противно холодить ступни. Без обуви сразу навалилось парализующее ощущение беззащитности, с хрустом сгибая и без того сильно подточенную волю Арслана. Внезапно захотелось позвонить маме и попросить у нее прощения за все, за каждую ее слезинку, за каждую бессонную ночь, которую она провела в ожидании своего сына Аболтуса, и за каждый ее грустный вздох, спровоцированный его необдуманными поступками, за каждый раз, когда он садился за руль выпившим, за каждую проглоченную в клубе таблетку или снюханную дорожку. Обязательно сказать, как сильно он ее любит. В глазах от этих мыслей предательски защипало, но сейчас Сафаров на себя не разозлился за подобную унизительную слабость. Ему просто дьявольски сильно хотелось жить, еще хоть раз увидеть родителей, обнять их и спрятаться в ответных теплых объятиях. А кем он будет жить, гордым воином или трусливым шакалом, это вовсе не важно, лишь бы только не сгинуть в этом сыром и угрюмом лесу, где-то неподалеку от трассы. В этот критический момент Арслан даже не задумывался, что его внутренний стержень сломался, оставив только безвольно болтающуюся во все стороны оболочку. Больше не хотелось сопротивляться, грозить похитителям всевозможными карами, угрожать отцом, не было сил даже взглянуть им в глаза прямо. Единственное, чего ему истово хотелось, это упасть на колени и взмолиться о пощаде, может, хотя бы тогда его оставит в живых. Но вот небольшому путешествию пришел конец, когда вся процессия добралась до небольшого, но широкого овражка, глубиной метров полтора. Сафарова забросили прямо в яму, отчего он больно ударился затылком о выпирающие корни и пару секунд наблюдал перед глазами калейдоскоп разноцветных звезд и вспышек. Вся троица быстро спустилась следом и обступила беспомощно жмущегося на земле сына азербайджанского миллиардера. «Пожалуйста, не надо», — парень проблеял это так жалобно и так искренне, что только одна эта фраза могла взять всех оскаров и защемить даже самые черствые сердца приступами неподдельной жалости. Но на лицах присутствующих не отразилось даже тени эмоций. Они продолжали бесстрастно взирать на растерявшего весь свой лоск и роскошный глянец мальчишку, доводя того своим безмолвием чуть ли не до истерики. Вдруг стоящий по центру похититель присел перед Арсланом на корточки и вперился тому в переносицу тяжелым взглядом, который просто невозможно было выдержать. «Жить хочешь?» — это были первые слова, которые прозвучали от них за все время. «Хочу», — юноша не пытался хорохориться и ухватился за этот вопрос, как утопающий хватается за соломинку. «Для этого тебе нужно будет кое-что сделать, дружок. Все я готов на все, что угодно, только, прошу, отпустите. Рот закрой и слушай сюда». Мужчина жестко перебил его лепетание звучной пощечиной, заставляя превратиться в сплошной слух. «Ты должен отказаться от идеи жениться на Виктории Стрельцовой и отговорить от нее своего отца, понял? Что о, так это все из-за этой?» На долю секунды парень вновь обрел себя прежнего и гневно вскинулся, но быстро поник под чужими неподъемными взглядами. Арслан благоразумно проглотил готовящееся сорваться с языка оскорбление, потому что опасался, что если эта троица провернула похищение ради Стрельцовой, то за подобное с ним могут сотворить что-нибудь совсем нехорошее. «Я спросил, ты понял, что должен сделать?» «Понял, понял», осознав, что убивать его пока не будут, Сафаров немного осмелел и воспрял духом, так что по нему не было видно, что он воспринял этот ультиматум всерьез. Но, на самом деле, это было только прелюдия, а сам ультиматум еще не прозвучал. «Нет, дружок», снова обратился к нему, «как к собаке-похититель, ты меня вовсе не понял». Говоривший слегка прихватил юношу за горло, плотно зафиксировав своей пятерней, а в другую его подельники подали ему пистолет. Страх снова сковал подростковое сердце колючей хваткой, заставляя даже дышать через раз, а по ногам вдруг побежал горячий ручей, который в любое другое время заставил бы просто сгореть со стыда. Но сейчас о стыде как-то не думалось, более того, если б это могло хоть как-то помочь прямо сейчас, то Арслан совершенно сознательно намочил бы штаны еще раз, поигрывая с оружием, не обращая внимания на то, что его пленник обмочился. Мужчина продолжал доносить свою мысль: «Либо ты со своей семейкой оставишь Стрельцову в покое, либо с тобой произойдет вот это». Похититель без малейших колебаний сунул ствол пистолета себе в рот и нажал на спуск. От грохнувшего выстрела Арслан из полулежачего положения чуть ли не подпрыгнул на полметра вверх, хотя это было как минимум физически затруднительно, если не сказать больше. Неверящим взглядом парень смотрел, как кулем падает на землю чужое бездыханное тело, а двое оставшихся подельников даже бровью не повели, продолжая угрожающе нависать над ним. «Аллах всемогущий, кто же эти люди, что жертвуют своей жизнью легче любого воина-шахида?» От переизбытка впечатлений, так и не найдя ответа на этот свой вопрос, глаза Сафарова-младшего закатились, а сам он безвольно распластался на земле, опустив лицо прямо в бурую грязь оврага. Поэтому он уже не увидел, как человек, только что выпустивший себе пулю в голову, невозмутимо встал, отряхнул запачканную одежду и аккуратно подобрал с земли стреляную гильзу. Пара его молчаливых товарищей также, как недавно и самого Сафарова, взяли самоубийцу под руки, чтобы сымитировать следы отволочения тела, двинулись в обратный путь к своей машине, оставив мальчишку валяться в лесу в обмоченных брюках. Глава 5. Лежа на диване с полуприкрытыми глазами, я максимально внимательно управлял троицей марионеток, чтобы ненароком не зашибить пацаненка. Думаю, спектакль получился на 5 с плюсом, несмотря даже на то, что пришлось слегка подпортить одного мертвеца. Я специально направлял его руку так, чтобы выстрел был произведен не в небо, иначе пуля на вылете разворотила череп так, что и ушанкой такую рану было бы не скрыть, а в сторону гланд, левее позвоночного столба. Аккуратную дырочку в шее под основанием черепа можно и пластырем заклеить, и никто ее не обнаружит, пока мой боец не ляжет на патологоанатомический стол. Он теперь, конечно, из-за лохматых ошметков миндалин, повисших в его горле, стал не очень внятно разговаривать, особенно сильно коверкая букву «Х», и как-то странно булькая, будто у него сопля в горле застряла, но, полагаю, как-нибудь мы это сможем пережить. А в остальном, если хотите знать, то мне даже немного стыдно за этот свой поступок. Я и не думал, что бедный Арслан сомлеет от всего увиденного и обмочит штаны. Я-то предполагал, что он будет до последнего огрызаться и грозить гневом своего могучего папочки, а он просто повел себя как обычный испуганный ребенок. Вот так и обнажается истинная суть человека, каким богатым он ни был, сколько бы квартир и дорогих машин не имел, какими бы влиятельными ни были его родители. Смахни этот позолоченный пепел, и под ним покажутся жарко тлеющие угли безумно перепуганной детской души. Я не испытываю удовольствия, кошмаря подростков, но это самый простой и бескровный путь, который я только смог придумать. Потому что иначе, чтобы отвадить от Вики, мне бы пришлось идти гораздо дальше и начинать партизанскую войну еще и с семейством Сафаровых, опускаясь до банального экономического терроризма. Однако если сегодняшняя акция не возымеет действия, то у меня не останется выбора, и мне придется найти силы и для второго фронта. Черт, как же самонадеянно я стал рассуждать. Еще месяц назад я и мысли не мог бы допустить, что стану бодаться с кем-нибудь вроде Тугая Сафарова, а теперь готов вставлять ему палки в колеса просто мимоходом, в свободное время от схватки за мою жизнь с Золотой Десяткой. Похоже, обладание силой меняет меня куда быстрее, чем я даже успеваю это замечать. Как бы мне на этой почве суметь сохранить трезвость ума и не возомнить себя всемогущим? Но к дьяволу сомнения, сегодня мне нужно съездить по адресу, оставленному мне просто Димой, и подать свою заявку на бойню, пока наша договоренность, если так можно назвать подлый и низкий шантаж, не пошла ко всем демонам. А ведь нельзя игнорировать и тот факт, что хан явно начал что-то подозревать на мой счет. Я долго прокручивал в голове разговор с его посланником, который состоялся у нас на той хэллоуинской вечеринке, и пришел к выводу, что убийство Штыря всех в десятке не на шутку перепугало. По крайней мере, хан теперь совершенно точно избегает встречи со мной. А если еще вспомнить об оговорке просто Димы, что он обычный посыльный, который отрабатывает долг, то становится ясно, что эта фраза была сказана персонально для меня. Парламентер прямо-таки акцентировал внимание на том, что он всего лишь невольный участник во всем этом, и за его словами просматривался контекст, что в ближний круг хана он не вхож. И пусть меня разорвут мои марионетки, если это не было толстым намеком на то, что повторить с просто Димой трюк, который я провернул с Боровым, у меня не получится. Ведь авторитет уверен, что это моих рук дело. Хреново, если так, лису будет вдвойне сложно выманить из норы, если она напугана. Но выбора у меня нет. Истреблять всех уголовников, до которых только смогу дотянуться, в поисках связи и выходов наверх криминальной пирамиды, совсем не выход. Так я наведу только еще больше кипиша в их логове, и тогда вообще не берусь предполагать, чем все закончится, особенно для Алины. Поэтому сейчас мой единственный выход – это приложить все усилия, чтобы показать, что я принял правила новой игры, чтобы хан хоть немного успокоился и не бегал от меня, как кот от пылесоса. К поездке я стал готовиться основательно, стягивая все доступные мне силы к небольшому загородному имению на западе Москвы, где и будет проходить вся эта вакханалия, в которой мне предстоит принять непосредственное участие. Когда же все незанятые зомби собрались неподалеку, готовясь, в случае чего, броситься в самоубийственную атаку ради вызволения меня из лап гипотетических недоброжелателей, то по уже разведанному маршруту в путь отправился и я. Приехав по указанному адресу, я увидел невероятно красивую усадьбу еще царских, наверное, времен. Она располагалась за трехметровой кованой оградой с острыми пиками поверху, и обладала обширной территорией вокруг, которая была вульгарна и безвкусно залита асфальтом, словно парковка заштатного торгового центра. У самих ворот мне все же пришлось покинуть автомобиль, потому что гостеприимно распахивать передо мной створки никто особо не торопился. Мне пришлось подойти к навороченной панели домофона и ткнуть наугад самую большую кнопку, справедливо рассуждая, что это и есть звонок. Логика меня не подвела, и как только мой палец коснулся ее полированной металлической поверхности, раздалась настолько громогласная трель, что я чуть из кроссовок не выпрыгнул. Все-таки, нервишки стали у меня ни к черту за эти сумасшедшие дни. Слушаю, в динамике раздался хриплый неприветливый голос, который отлично мог бы олицетворить определение прокуренной. Здравствуйте. Меня вроде как должны ожидать. Я, честно признаться, слегка растерялся, ведь я особо не задумывался о том, что меня о чем-либо спросят на входе, полагая, что меня давно уже тут ждут и знают в лицо. Кто должен ожидать? И снова вопрос поставил меня в тупик. Действительно, кто? Распорядитель? Какой-нибудь местный квартирмейстер? Или отдел кадров? Кто вообще занимается тут регистрацией бойцов? Опять же, не скажу же я прямым текстом, что пришел для участия в бойне. Это же, насколько я могу судить, подпольное закрытое мероприятие, где люди серьезно калечатся. КХМ, как бы вам сказать, начал я немного туманно. Я прибыл как участник в предстоящем мероприятии от хана. А, на бойню что ли? Вот тебе и секретность, блин. Да, на нее самую. Тогда езжай к самому высокому крыльцу, тебя там встретит. Сейчас открою. Спасибо, буркнул я, но связь уже прервалась. Снова сев за руль и порулив к усадьбе, я невольно задумался о том, как здорово бы здесь смотрелся какой-нибудь прекрасный палисад с ажурными беседками, прудиком и мощеными камнем извилистыми тропинками. Получилось бы восхитительно и атмосферно, как в старой доброй сказке, даже несмотря на царящую вокруг апатичность поздней осени. Ну, да кто я такой, чтобы решать? Подъехав к самому высокому крыльцу, как мне и было сказано, я увидел там обычного такого мужичка, в меру представительного вида. Сразу от чего-то становилось понятно, что он тут не хозяин, а только лишь наемный работник, простой лакей, если будет угодно. Здравствуйте, вы Сергей, если я правильно понимаю? Он вежливо улыбнулся и протянул для приветствия ладонь. Все верно, я ответил на рукопожатие, с удивлением отметив, что хватка у него поистине могучая. Мне сказали, что я должен пройти какие-то процедуры перед участием в мероприятии. Не стесняйтесь, встречающий верно понял мою заминку, можете спокойно упоминать бойню, в этом нет ничего страшного. Хорошо, покладисто согласился я, так что от меня требуется. Кстати, как вас, Андрей Александрович? Я помощник организатора и занимаюсь как раз регистрационными вопросами и тотализатором. К вашим услугам. Мужчина изящно приложил ладонь к груди и слегка поклонился. Пойдемте, первым делом нужно вас взвесить. Он немного посторонился и сделал приглашающий жест внутрь усадьбы. Пойдем, конечно, но зачем взвешиваться? Разве в этой вашей бойне есть весовые категории? Нет, конечно, что вы. Наши, как вы назвали мероприятие, больше всего напоминает первый турнир Хе Ультимати Фитхтинг Чемпионшип. Никаких раундов, никаких весовых категорий. После команды бой, никакие правила не действуют. И, конечно же, у нас нет никаких судей и рефери. Все ваши параметры будут вписаны в буклеты только для того, чтобы уважаемым гостям было легче определиться и сделать свои ставки. Вот даже как, а я думал, что ставки уже сделаны заранее. Только между господами, чьи бойцы выходят в клетку. Остальные же делают ставки на тотализаторе. Так бои проходят не на ринге, я немного озадачился. Клетка может сильно спутать мои карты, если я не смогу в нужный момент из нее выбраться. Сейчас вы все сами увидите. Пока мы шли по богато и аутентично обставленным коридорам, я активно косил глазами во все стороны, стараясь при этом не вертеть головой. К моему удивлению, я не находил взглядом ни одной камеры. На потолке только висели вычурные цветочки разнообразной формы, которые мигали маленькими лампочками при нашем приближении. Похоже на стилизованные детекторы движения, но неужели тут помимо них ничего больше нет? Как бы этот момент прояснить ненавязчиво? И вот мы вошли в невероятно огромный и роскошный зал, убранство которого состояло из глубоких мягких диванчиков, кресел и небольших столиков, стилизованных под антиквариат. Все было выдержано в темно-золотых тонах, что смотрелось удивительно гармонично и дорого, но вместе с тем уютно. Единственные элементы, чуждые изысканному окружению, находились в центре зала. Это были бойцовская клетка и театральные рампы с софитами, подвешенные под потолком. Кстати, клетка таковой являлась только номинально. Верха у нее не было, так что при необходимости оттуда будет довольно просто свалить, забравшись на сетку. Уже лучше. Вот, собственно, и наша площадка для соревнований. Вот здесь, Андрей широким жестом обвел диванчики, располагаются гости. А вот тут, как вы можете догадаться, он указал на клеть, выступают наши участники. Кстати, забыл предупредить, схватки проходят до победного конца. Возможность сдачи противнику не предусмотрена, так что советую подготовиться к своему поединку как можно лучше. Хотя, за оставшийся срок, вы вряд ли что-нибудь успеете. Судя по уверенным рассуждениям, этот дядя когда-то тоже имел очень тесные отношения со спортом, а в частности с единоборствами. По крайней мере, он прекрасно понимал, что 2 недели для подготовки – это ничтожно мало. Вы сказали, к поединку, зацепился я за его фразу, припоминая, что посыльный хана говорил о как минимум двух победах. «А если мне требуется участвовать в нескольких, дело ваше, конечно», — провожатый невзначай смерил взглядом мою фигуру, которая под плотной тканью парки выглядела субтильно и совсем невнушительно, в целом, это не возбраняется. После основных встреч вечера победители вольны договориться о проведении новых схваток между собой, но такое, обычно, мало кто может потянуть, потому что бьются у нас здесь на износ. Но вместе с тем это и не является большой редкостью, как минимум по 2-3 спонтанных боя у нас проходит каждую бойню. В любом случае, решать только вам и тому, кого вы будете представлять.